Глава третья. Сережа, как это вкусно! Я польщенно кивнул, но внутренне лишь невесело усмехнулся. Чтобы было действительно вкусно, стоило сделать побольше соуса. Да и сырный продукт «Дружба» на нормальный сыр, что хотя бы горячим плавится, вообще не тянет. Маловато получилось и колбасы, где-то совсем на низах. Но самое главное, увы, это плохое качество самих макарон. 100 пудов, изготовленных совсем не из твердых сортов пшеницы. Или из чего их там готовят. Из кастрюли я извлек крепко альденте. Но за время доведения в соусе они едва ли не разварились, замерев в пограничном состоянии. Но Лиска уплетает свою порцию с видимым удовольствием. Или она голодная, или очень талантливая от природы актриса, способная легко сыграть естественный энтузиазм. Впрочем, я тоже не особо сыт, так что под греночки пошли и макароны. «Сереж, неужели ты это сам готовил?» Девушка смотрит на меня искренне восхищенным взглядом. И я таки ловлю себя на мысли, что дети 90-х, наверное, не особо-то и избалованы вкусной едой. Это в мое время можно раздобыть и продукты качеством куда лучше, и куча различных доставок, кафешек и тому подобного. Но пока последние только появляются, и питаться в них могут себе позволить лишь избранные граждане. Мне остается только покивать с напускным смущением. Мама на сменах работает, я один. Вот как-то и выучился. Девчонка кивнула, после чего наигранно потурила глаза, стрельнув ими в сторону кастрюльки с теплой еще запеканкой. Блин, чуть не забыл про нее. Сейчас только чай поставлю. Запеканка оказалась совсем не дурна. Легкая, воздушная, видимо, со сметаной и даже некоторым количеством изюма. Я, правда, последний не особо уважаю. И вообще, сам люблю готовить творожный десерт из протертого сквозь сито творога, с лимонной цедрой и растолченным до состояния однородной кашицы бананом. Но бананы сейчас показатель прям вот крепкого такого достатка. И вообще нечего нос воротить. Девчонка ради меня старалась. И получилось без дураков. Достойно. Лиза, ну очень вкусно. Просто обалденно. Одноклассница, а моя невольная спасительница учится со мной в одном классе, очень мило зарделась, так что я поспешил добить свой кусок запеканки с еще большим энтузиазмом. В принципе, съел с реальной охоткой. Дома-то не было ничего сладкого. Подув на чай, осилил полкружки, после скосил глаза на настенные часы и едва не подпрыгнул на стуле. Время уже 6:20. Лис, слушай, мне пора ведь на тренировку. Спасибо огромное за запеканку, очень вкусно. Но, может, для своих заберешь? Нет, я для тебя готовила, правда. С мамой лучше поделись. А завтра утром тогда, как зайдешь за мной, занесешь кастрюльку. А ты точно пойдешь на карате? Голова не болит? А то лучше бы сыграл мне на пианино. Услышав неподдельную грусть в голосе своей соседки, я прям вот всерьез заколебался. Но стоило ей только вспомнить про пианино, как мое желание посетить тренировку налилось прям гранитной твердостью. Блин, я уже пообещал Васильичу, что приду, так что должен. А за запеканку спасибо, очень вкусные. Вечером еще чай с ней попью. Тогда завтра 7:30 зайти? Огорченная девушка легонько кивнула, встав из-за стола. Я принялся спешно облачаться в верхнюю одежду, решив оставить залитый подсохшей кровью школьный свитер и джинсы. Ничего, на карате переоденусь в спортивный костюм, что было аккуратно свернуть в пакете в рюкзаке. Последний, судя по общей неряшливости Чурикова, положила все-таки его мама. Лиза замерла рядом со мной в коридоре, не спеша покидать квартиру, и, понимая, что девушка еще хочет что-то сказать мне на прощание, я постарался как можно скорее зашнуровать ботинки и выпрямиться. «Лиз?» Девчонка кивнула, чуть смущенно улыбнувшись, после чего вдруг порывисто шагнула ко мне и застенчиво чмокнула в щеку. «Сереж, правда, спасибо тебе большое. Когда Савелий меня лапать стал, было так противно и стыдно, и ведь никто не посмел слова ему сказать. Один ты. Девушка запнулась, не иначе как вспомнив результат моего заступничества. А я замер неподвижным истуканом, прислушиваясь к неожиданным для себя новым ощущениям. Кайфовым ощущениям. От быстрого прикосновения губ одноклассницы по правой щеке расползается натуральный жар. Да и запах. В момент порывистого движения Лизы на меня пахнуло чем-то нежно-сладким и одновременно тем женским. Не духи, но при этом какой-то совершенно неповторимый аромат, будоражащий кровь и воображение. Неожиданно вспомнился случай из развеселой студенческой жизни Андрея, поборовшего природную застенчивость еще в школе. И когда уже девушка чуть насупилась, разочарованная затянувшимся молчанием, я хриплым от волнения голосом спросил. «В левую. В левую тоже чмокни для симметрии». «Чуриков!» Девчонка прыснула от смеха, но все же потянулась к подставленной под поцелуй щеке. Вот только я, набравшись наглости, шустро развернулся к Лизе, успев встретить ее губы своими. А после подался навстречу, попытавшейся испуганно отстраниться девчонке, жадно, требовательно прильнув к ее губам, совершенно шалея от их нежной упругости и вкуса сладкого творога и неповторимого аромата юного женского тела. Лиза оказалась приперта спиной к двери, ее руки уперлись мне в грудь, но оттолкнуть она меня так и не решилась. А еще мгновением спустя девичьи губы чуть приоткрылись, пока еще робко отвечая на мой требовательный поцелуй. И я, повинуясь вдруг проснувшимся инстинктом, привлек девушку к себе, запустив правую руку в волосы, неожиданно мягкие и приятные на ощупь. А левый обхватил ее за талию, теряя голову от необыкновенно ярких ощущений столь восхитительной близости женского тела. Но тут одноклассница задергалась, словно птица в путах, уже без всяких шуток отталкивая от себя. И я невольно, хоть и с сильным сожалением, отстранился, дыша так тяжело, словно пробежал с километр. «Ты чего?» Лиза ничего не ответила, но куда красноречивее слов оказался ее взгляд, направленный вниз. И тут мне стало все более-менее понятно. Ведь, поддавшись инстинктам, я как-то не особо учел, что скорость физиологических реакций у подростка оказалась необычайно высока. И прилившая вниз кровь... Короче говоря, девушку явно напрягли незнакомые ощущения во время объятий, особенно когда я так плотно прижал ее к себе. Но стоило ей поднять глаза, как я буквально остолбенел, совершенно зеленые, с расширившимися от волнения зрачками, они обожгли меня таким жарким и одновременным испуганным взглядом, что я аж замер от восхищения преображения так же тяжело дышащей девушки. Но стоило мне податься вперед в надежде на еще один столь же длинный и страстный поцелуй, а уж там как пойдет, как девчонка скосила взгляд куда-то в сторону за мое плечо и тотчас нахмурилась. «Сергей, выпусти меня!» «Лиз, ну ты...» «Выпусти!» «Блин, вот ё-моё! Мне осталось только чуть отстраниться, как одноклассница мгновенно вылетела из квартиры, а я обернулся назад, еще не понимая, что именно ее так напрягло. Но тотчас заметил приоткрытую дверь в свою комнату и желтую газетенку, раскрытую едва ли не на самом пикантном месте. «Да твою же ж! Ну вот что мне стоило выкинуть журналы в мусорку, как и хотел изначально? 100 пудов ее именно это и напрягло, и, походу, даже оскорбило. А ведь если бы удалось ее второй раз поцеловать, кто знает, куда бы нас завел этот поцелуй». Но, спускаясь по лестнице с 5-го этажа и немного придя в себя, я вдруг понял, что очень даже хорошо, что второго поцелуя не случилось. И ничего такого действительно не произошло. Уверен, что посмей я даже попробовать снять с нее халатик, Лиза попыталась бы меня остановить. А вот сумел бы я сразу остановиться в ситуации, когда подростковое тело подчиняется исключительно природным инстинктам? Хороший вопрос. Думаю, ничего бы у нас не случилось. Но если сейчас у нас еще есть шанс продолжить общение и развить его в нечто большее, чем школьную дружбу и тайное подростковое увлечение, совершенно очевидно, переставшее быть тайным. то при иных раскладах я мог очень серьезно обидеть, напугать и оскорбить девчонку. Думаю, после таких ситуаций как раз и появляются максимы вроде «все мужики козлы» и «вам только одного и надо». А там уж и до радикальных феминистических убеждений недалече. Совсем иной вопрос, а стоит ли мне, практически 30-летнему мужику, пусть и заключенному в тело подростка, строить какие-то отношения с девочкой-девятиклассницей? Девочкой, кстати, во всех смыслах. Пусть даже если ей уже и есть 16 лет. Андрюха, вон, начал встречаться со своей будущей женой, когда последней было как раз 16. Ну а когда ей 17 исполнилось, сделал предложение. И это уже на закате студенческой карьеры, повесы и пикапера. Ну, что сказать. Встретил действительно свою женщину, тянуть не стал. Но ему тогда было 22, а не 29. Другое дело, что Лиза вообще, может быть, нисколько не моя. Вон при первом взгляде девчонка мне вообще не понравилась. И только в силу определенных обстоятельств и самого факта моего подросткового состояния у меня проснулся к ней вполне естественный физиологический интерес плюс определенные симпатии, что нисколько не тянут на какие-то вменяемые чувства. А если последних нет, стоит ли тогда вообще забивать девчонке голову? Да блин, стоит! Кажется, последние слова я произнес вслух, горячо воспротивившись голосу разума и поймав неодобрительный взгляд от сидящей на лавочке у подъезда бабули. Да, вот оно, эпическое противостояние тела и разума, в которое пытается влезть сердце. Но ведь, с другой стороны, если не спешить с интимными моментами, почему бы не позволить себе просто сблизиться с девушкой, чуть получше ее узнать? Да хотя бы немного пофлиртовать, в конце-то концов. Мне около 30. Ну да. Был ли у меня столь богатый опыт флирта и общения с прекрасным полом в студенческие годы, как у Андрея? О да, парни с ограниченными возможностями, они прям вот безудержные ловеласы, не признающие никаких границ. Увы, тема личной жизни для меня тема всегда болезненная. Да ё-моё, сколько обычных парней без всяких ограничений менжуются даже просто подойти к девушке и попытаться с ней вживую заговорить. Окей, есть сайты знакомств, где вполне можно выставить фото, на которых признаков ограничений не заметишь. Но потом ведь будет свидание вживую, верно? Самовлюбленные эгоистичные стервы тут же отсеиваются, ну а остальные... Вежливость и воспитание некоторых девушек обязывает задержаться до конца свидания. Но и только. Да, я знаю примеры успешных семьянинов среди парней с куда большими ограничениями. Ник Вуйчич тому пример. Но Ник умудрился стать миллионером. Я ничего плохого не хочу сказать про его жену, но в мужском мире всегда идет негласная конкуренция в борьбе за женщину, в то время как последняя вольна решать, кто ее достоин. Ну или же идет за своим сердцем. Но смысл в том, что любая более-менее вменяемая девушка ищет в спутнике хотя бы потенциально способного обеспечить семью и хотя бы минимальные требуемые запросы мужчину. И это нормально. И парни с ограниченными возможностями, столкнувшись с этой конкуренцией, зачастую стараются качать свою главную мышцу – мозг. Получая образование, развиваясь в искусстве или науке, или даже ораторском искусстве, как Вуйчич. В своем, теперь уже и не знаю, можно ли назвать это настоящим или уже более применимо прошлым, я добился определенной финансовой независимости. Но миллионером пока не стал. А ведь если ты парень с ДЦП, в вопросах финансовой независимости ты должен иметь куда более сильные аргументы в борьбе за женское внимание, чтобы войти в число реальных претендентов наравне с прочими ухажерами. Конечно, быть может, это просто мои загоны. Да и в душе моей всегда жила надежда встретить искреннюю и настоящую любовь. Чтобы девушка любила во мне именно человека, не обращая внимания на любые обстоятельства. Но ведь чтобы тебя полюбили, нужно, чтобы тебя хоть немного успели узнать. Короче, сложная — это не самая приятная для меня тема. И это ведь при том, что в душе я всегда страстно желал настоящих чувств, реальных отношений. И в то же время оставался законченным романтиком, не желающим прожить свой первый раз в объятиях жрицы любви. И в сущности этот вороватый на кураже поцелуй стал первым не только в жизни Сережи Чурикова. А Лиза? Светлая душа Лиза мне вдруг показалась не только чистой, правильной девушкой, но и человеком, способным на настоящие чувства. И если это так, отказывать от общения с ней, от флирта с ней, от свидания с ней, пусть даже я и старше ее ментально, что с того? Это как-то меняет ее как человека или меня? Другое дело, что необходимо запретить себе даже думать в сторону интима. По крайней мере, пока я не буду уверен в собственных чувствах. А то вдруг потом окажется, что Лиза была лишь мимолетным интересом. Когда, как я успел уже воспользоваться ее чувствами, чтобы после банально предать? Нет, такого допустить никак нельзя. На тренировку я все же чуть припоздал. После 5 начинает стремительно темнеть, а путь от дома до школы восстанавливал по памяти. Как оказалось, днем я не так и хорошо запомнил дорогу. Плюс побродил немного по самой школе, так что припоздал минут на 5-7, поспев к моменту, когда группа приступала к разогреву, нарезая круги по залу легкой трусцой. «Чуриков, выйди!» Василич, щеголяющий в полноценном, пусть и посеревшем, кимоно с иероглифом на груди, удивленно воззрился на меня. Так что сразу стало понятно, сенсей меня совсем не ждал. Но тут же тренер указал мне на дверь, строго прикрикнув. И только я засобирался было заявить жаркий протест, как Василич еще строже приказал, добавив металла в голос. «Выйди и зайди правильно!» Тут-то я понял, о чем примерно идет речь, после чего вышел из зала, замерев в дверном проеме. «Чуриков, показываю один раз. Кулаки сжал, руки перед собой скрестил вот так, да. А теперь с шагом, вперед, резко разводишь локти к поясу с поклоном. Да, но не забывай самого приветствия. Ос!» Я с едва сдерживаемой улыбкой повторил традиционное приветствие каратистов. Но тут Василич меня огорошил. «Так, переодевайся, 20-ку от пола толкни за опоздание и догоняй ребят». Мне осталось только покорно мотнуть головой, очень надеясь, что осилю хотя бы 20 отжиманий. Худощавый и совершенно неразвитый Сережа себя зарядкой явно не утруждал. Но, как оказалось, минимальный норматив моему новому телу по силам. Хотя, сделав 17 отжиманий, мне пришлось немного постоять на вытянутых руках. Но, выждав десяток секунд, оставшиеся 3 штуки я все же добил. Правда, наличные мышцы мгновенно забились. «Все, молодец! Догоняй! Приставные шаги!» Сенсей внимательно проследил за тем, как я отжимаюсь. После чего, вспомнив о группе, принялся каждые пару минут менять задачи. За приставными шагами челночный бег, за ним зашагивание, за ним бег с высоким подъемом голени, за ним гусиный шаг. Поймать дыхание никак не получалось. Я все время отставал от группы, начав банально задыхаться и дико вспотев в синтетическом костюме. Догадался же ведь напялить поверх майки олимпийку. Да, больно-то какая-то невзрачная, детская, выставляющая на показ тонкие куриные лапки вместо нормальных мужских рук. Вот тут я уже могу с полной уверенностью сказать, что мышцы рук в свое время развил куда как лучше. «Так, а теперь силовая часть». «Силовая?» «Отжимания на ладонях 20 раз». «Ё-моё, да я ведь и так уже рук не чувствую». И что-то мне подсказывает, что помимо отжиманий на ладонях будут еще и кулаки и пальцы. Мои ожидания меня нисколько не обманули. На ладонях я еще осилил раз 15, после чего встал на вытянутых руках, надеясь добить остаток. Но в итоге дождался только команды «пресс». Причем мышцы живота Чурикова оказались такими же неразвитыми, и требуемую 20-ку я едва осилил. Потом были отжимания на кулаках. И, едва сделав 10-ку, я просто распластался на полу, тяжело дыша. Дальше были склепки. Это когда резко поднимаешь руки и ноги, соединяя их в воздухе на уровне живота. 20 склепок, кстати, еще кое-как осилил. Отжимания на пальцах смог сделать только пяток, потому что руки сказали «все». Но что самое поганое, когда мы начали делать махи ногами, лежа на спине, у меня свело мышцы пресса так, что всего аж скрючило. Даже сенсей испугался. «Чуриков, ты как?» «Да мышцы свело, сейчас отпустит». «Понял. Ну ничего, Чуриков молодец, стараешься». Силовая, слава богу, кончилась. Но после нее была еще недолгая, к моей вящей радости, растяжка. Необходимое зло, ведь чтобы что-то действительно получалось, нужно тянуться на разогретые связки и практически обязательно через боль. Никогда не любил ее в прошлой жизни, не полюбил и в этой. С завистью наблюдая за легкостью, с которой сел на полный шпагат черный пояс, единственный в группе, после чего все спортсмены, человек примерно 15, построились у торцевой стенки зала в 5 колонн по 3 человека. «А теперь проходим с ударами. Начинаем с рук. Чудан-чоки-цуки. На каждый шаг. Пошли!» «Так, ну это я более-менее знаю, пробовал делать. Правда, без шага. Но тут ко мне подошел сенсей. «Сергей, ты новичок. Объясняю. Чоркуцуки — это прямой удар руки. Чудан — это средний уровень, то есть удар, идущий в район солнечного сплетения. Смотри механику. Делаешь шаг левый вперед. Повторяй за мной». Я послушно сделал шаг вперед. «Теперь чуть скручиваешь корпус так, чтобы перенести вес тела на левую ногу». Стараюсь повторить за сенсеем, действительно ощущая при этом, как левая нога нагружается. «А одновременно с этим ты выстреливаешь ударом. Чисто прямой удар руки, только кулак чуть сгибаешь вниз. И доворачиваешь влево так, чтобы прилетело именно костяшками указательного и среднего пальцев. Тут важно, чтобы ты за счет переноса веса тела пробивал быстрый и резкий прямой удар, не напрягая мышц руки, но стараясь максимально скрутить корпус влево. Так ты и вес тела в удар вкладываешь, и сам удар становится длиннее. Кулак пробивает цель насквозь. Понял?» Я согласно кивнул головой, но Василич продолжил. «А самое главное — это правильное дыхание. Момент удара всегда выдох. Так получается и резче, и быстрее, и сильнее. Плюс ко всему сокращаются брюшные мышцы, так что ты становишься менее уязвим к встречной атаке по корпусу. Пробуй». Я послушно попробовал из стойки. Получилось вполне правдоподобно, хотя никакой мышечной памяти у меня по определению остаться не могло. Но получилось. «Вот так. Молодец, Чуриков. А теперь вместе со всеми. Вперед!» «Да, если из статичной стойки у меня еще более-менее получалось, то, нанося удары на каждый шаг, я в итоге сбил и ритм, и дыхание, и вообще. Самому казалось, что делаю что-то не так, в чем-то косячу, но не имея возможности посмотреть на свои ошибки со стороны, например, попросив кого из ребят записать мои движения на камеру, а после с тренером разобрать, я начал просто психовать». Ну, в данном случае пытаться сделать еще быстрее, еще резче, резануть рукой по воздуху, вкладываясь в каждый удар. В итоге начал задыхаться, еще не дойдя до конца зала. А ведь пришлось еще и назад идти с ударами. Только теперь в дзюдане, нанося удары по верхнему уровню, в район воображаемой челюсти. Ну и задышал я, естественно. Причем так, что к концу прохода в глазах аж потемнело. «Удары ногами, маваши гиригедан!» «Ё-моё! Если руками в своем прошлом я более-менее пытался работать, то знаменитые маваши гиригедан лоу-кик были мне категорически недоступны. А тут еще и на каждый шаг. Правда, сенсей и тут не сплоховал». «Никита!» — Василич обратился к обладателю черного пояса. «Следи за проходом остальных, поправляй. А я новичку объясню, что к чему». Тренер подошел ко мне вплотную, хмуро окинув взглядом мокрую от пота синтетическую олимпийку, но на ее счет ничего не сказал. Вместо этого пошли объяснения. «Значит, смотри, Сергей, маваши Гири — это один из главных ударов в карате. Он выполняется сразу в трех уровнях. Но тебе пока доступен только нижний. Я согласно мотнул головой. Так вот, любой удар ноги начинается с удара колена. Если это прямой удар, то колено резко вносится вверх по восходящей к собственному животу, после чего ты наносишь прямой удар стопой, распрямляя ногу в сторону оппонента и пробивая снизу вверх даже не носком, а основанием пальцев ног. Так, чтобы сами пальцы без обуви в ударе не участвовали, иначе ты их просто сломаешь. Пробиваешь, к примеру, в живот. А если цель атаки — ноги, то подколенную чашечку. Это называется маэгири. Сенсей довольно резко продемонстрировал удар по разным уровням в воздухе, отточенными движениями и, что самое главное, не теряя равновесия. А ведь по грузной форме Васильича так и не скажешь, что он может столь быстро двигаться и наносить взрывные удары ногами. Маваши же отличаются тем, что ты поднимаешь колено к животу, после чего выворачиваешь его в бок, если делать это быстро и на коротке, по тормозам, к примеру, можно зарядить из колена, хотя в основе своей этот удар идет по ребрам или животу. А чтобы удар был действительно удар, ты должен очень резко вынести колено, чуть поворачиваясь на опорной ноге. Александр Васильевич наглядно продемонстрировал все, о чем говорил. Причем пробивал с такой скоростью, что его кимоно при этом издавало резкий хлопок. Ну, если я правильно понял источник звука. В свою очередь, маваши гери пробиваются подъемом стопы или голенью. Если в гэдане, то нога летит или чуть выше колена, или в середину бедра. Если правильно пробьешь в коленный сгиб, то заодно подсечешь ногу соперника. А зарядив в середину бедра и попав четко по тормозам, поражаешь чувствительную болевую точку. Тренер показал мне быстрое выполнение удара по воздуху, после чего продолжил. Ты сейчас не стараешься бить быстро или сильно. Ты сейчас будешь учиться бить правильно. Потому делаешь все очень медленно, из левосторонней стойки, будто уже сделал шаг левый вперед, чтобы после пробить правой ногой. В момент удара, перенося вес тела на левую. Значит, сперва выносишь вперед колено правой, потом разворачиваешь его параллельно полу, сохраняя равновесие. Медленно! А затем уже распрямляешь ногу. Причем так, чтобы голеностоп был тоже прямым. Удар направляешь примерно в сторону бедра оппонента. А я посмотрю. Ну что ж, я старался. Я очень старался продемонстрировать правильное выполнение техники, и вроде как даже сенсей остался мной доволен. Однако одно дело выполнять все эти движения медленно, с расстановочкой, не спеша. И совсем другое — пробить по самодельной макеваре на скорости, вложившись в удар. У меня начало более-менее получаться только к концу тренировки. В то время как вставший со мной в пару парень, может, на год постарше, умудрился отработать маваши и в дзюдане, и круговой удар ноги с разворота, и поработал коленями на коротке. Очень жестко, кстати, поработал, пробивая растрепанную макевару. А его первый же лоу-кик, вроде и не шибко сильный, запросто подсек мою левую ногу, посадив меня на задницу. «Так, а теперь спарринги. Никита со мной. Рома, поработай с новичком, но в гэдане ногами и руками в чудане. По голове Сережка у нас сегодня и так уже получил». Коротко хохотнув, тренер благословил меня на мой первый в жизни спарринг, заставив сердце забиться в груди раненой птицей. Едва соображая от волнения, я поклонился сопернику со свистящим и как только тот принял боевую стойку, попытался было с шагом вперед пробить правой прямой. Но Рома легко ушел от деревянного и неловкого скованного удара, пружинисто сместившись влево. И тут же мою левую ногу пронзило острейшей болью, от которой мгновенно свело мышцы бедра. Тот самый лоу-кик по тормозам. Я рухнул на пол, словно срубленное дерево, рефлекторно схватившись за пробитую ногу, весьма удивленный тем, как обернулся спарринг. Но к удивлению и боли также добавился острый стыд и страстное желание реваншироваться. «Чуриков, Ты как, нормально? Ногу не сломали? Не, Александр Васильевич, все нормально. Сейчас бедро разомну, продолжим вторым раундом. Сенсей только языком цокнул, а Рома насмешливо хмыкнул. В его глазах у меня никаких шансов нет. Но мне теперь уже глубоко плевать, что там они оба думают. Все же стоило получить по тормозам ради того, чтобы здоровая спортивная злость добавила мотивации, а выброшенный в кровь адреналин стал нормально работать. «Готов? А ты, Ром, готов?» Мой оппонент, такой же худощавый, как я, но при этом жилистый парень, с развитым плечевым поясом молча кивнул. «Хаджиме!» «Удар!» Я совершенно зеркально начинаю поединок, все тем же правым прямым, но вместо того, чтобы уйти от удара, соперник уверенно сбивает мой кулак, раскрытый ладонью левой, отведя тот в сторону и тут же резким взрывным ударом пробивает мне в грудак. «Мама дорогая!» Я еле успел чуть сжаться для того, чтобы кулак соперника пришелся именно в грудную клетку, а не в солнышко. Но все одно от боли перехватило дыхание. Я едва остался стоять на ногах и скорее просто от упрямости ударил левой ногой. Просто снизу вверх, по восходящей, никак не вкладываясь в этот удар, что пришелся на икру противника. Но я все же достал Рому. А тот не отказал себе в естественном желании меня наказать, вновь пробив лоу правой по тормозам. Вот только на этот раз я ждал этой атаки и успел поднять колено левой навстречу, вывернув ее от себя. Получился классический блок, что я много раз видел как на тренировках по хапкидо, так и в ММА. И ведь сморщился же Роман от боли, поспешно отдернув правую. Еще бы, блок пришелся на голень, место очень болезненное. Противник рефлекторно перенес вес тела на переднюю ногу, и в этот же миг я по наитию пробил по ней. Именно пробил внутренней частью стопы левой, попав под щиколотку соперника. Получилась очень жесткая высекающая подсечка, когда-то подсмотренная мной на видеосеминаре по самообороне, а теперь вдруг сыгравшая против куда более опытного и тренированного соперника, рухнувшего спиной на пол. Маленькая, но все же победа.